Найти корень уравнения минус 5 девятых х равно 1,2 третьих. Выражаем х как 1,2 третьих разделить на минус 5 девятых. Выполняем действие и получаем результат х равно минус 3.